Глава 9. Эйс. Я провел в парке весь день, вечер и большую часть ночи. Смотрел на жемчужину, оскверненную чужими прикосновениями, и, затаив дыхание, ждал худшего. Ее пульсация стала другой. Неразмеренной и тихой, как прежде, а отрывистой, сбивчивой. Она то мерцала отчаянно быстро, как огонек свечи на ветру, то замирала. И когда у меня уже готово было оборваться в груди, снова подавала признаки жизни. Девчонка эта, будь она неладна, как посмела сунуться в святую святых и хватать то, что ей не принадлежит. Я был готов ее разорвать в тот момент, когда увидел возле жемчужины. Она трогала ее. Последнюю надежду нашего рода, как простую безделицу, как игрушку. Когда увидел отпечатки, в голове помутилось. В груди зазвенела и лопнула натянутая до предела струна, своим звоном вторя бушующей непогоде. Я будто истощился, превратился в тень самого себя и едва не рассыпался на осколки. Тонул и не мог сделать вдох, лишь глухо повторял сквозь стиснутые зубы. «Не смей угасать». Она и не угасала, но кроваво-бордовые очертания девичьих ладоней расплывались, постепенно захватывая всю поверхность. Жемчужина, которая еще утром пленила молочным белым перламутром и серебряными искрами, с каждым мгновением все больше напоминала каплю крови. Живую, испуганную, трепещущую. Я не знал, как исправить ситуацию. Не знал, что предпринять. В книгах рода Рейнер ни слова не было о том, что делать, если посторонний опорочит своим прикосновением древний артефакт. Ни слова не было о том, как убрать багрянец и вернуть прежний размеренный блеск. Испытывая лютую беспомощность, я приложил свои ладони поверх чужих отпечатков. Они обжигали, проедали насквозь, вызывали шторм в душе, смятение и мучительную боль, будто кто-то пытался сломать ребра, раздвинуть грудную клетку и выдрать сердце. В какой-то момент становилось совсем плохо, и я чуть не падал, но жемчужину из рук не выпускал. Учился дышать заново, и каждый вдох раскаленной лавой падал в измученные легкие. Кровавая пелена застилала глаза. И я снова учился видеть, подмечая мельчайшие детали и трещины на драконьей морде, недовольно хмурившиеся на меня. Пришлось даже учиться управлять своим телом, потому что в какой-то момент накатила слабость, и ноги превратились в мягкую глину. Меня тянуло, ломало, против воли выворачивала наизнанку, а я все так же твердил: «Не смей угасать. Если эта жемчужина умрет, то от нашего рода ничего не останется. Какой толк в богатстве и землях, если часть души навсегда покинет нас? 10 поколений, не зная неба, не чувствуя сил, не имея возможности стать теми, кто мы есть на самом деле. 10 поколений беспроглядной тьмы, все глубже утягивающий на дно. 10 поколений измученной надежды. И я последний. Тот, кто еще может. А тут девчонка эта бестолковая, как призрак, восставшая из волн седого неба. Зачем только появилась здесь? Чтобы ускорить конец? Избавить от ненужных надежд? При мыслях о ней внутри кипело, и я не мог ничего разобрать в этом бурлящем месиве. Неожиданно сложно, невероятно больно. Неправильно. Я готов был убить ее за то, что натворила, и сам себе готов перегрызть горло за то, что напугал, за тот ее взгляд, в котором плескался ужас. Я ведь едва сдержался, чтобы не пойти следом за ней. Что-то толкало вперед с неумолимой силой, но я не мог оставить жемчужину без присмотра. Казалось, что стоит мне только отвернуться, и наступит непоправимое. Полегчало только к ночи. Я почувствовал, как слабеет болезненная тяга в груди, и капкан, сжимавший сердце, медленно разжимается. Тревога, гнавшая неизвестно куда, тоже начала утихать. Только тогда я выпустил жемчужину из рук. Она по-прежнему была темной, и контуры ладони никуда не делись. Держи, не держи, я бессилен что-то исправить. Оставалось только уповать на судьбу и на то, что цвет не влияет на суть. Я чувствовал себя настолько измученным, что когда шел к себе, мотался из стороны в сторону, будто в придорожной корчме накатил пару кружек зеленого эля и не удосужился закусить. Валился в свою комнату и упал на кровать, заснув прежде, чем голова коснулась подушки. На следующий день меня разбудила вездесущая Рози. Она выглядела встревоженной и настолько уставшей, будто не спала всю ночь. «Хозяин, все ли в порядке?» — спросила, обеспокоенно заглядывая в глаза. «Уже за полдень, а вы так и не спустились. На завтрак не пришли?» «Не голоден», — глухо отозвался на заботу, но, заметив, как горько поджала губы обиженная экономка, добавил чуть мягче. «Обедать буду». «Хорошо, хозяин». Рози поклонилась и ушла, а я, костеря себя на все лады, вернулся в комнату. Дышать стало легче. То безрассудное волнение, которое выкручивало вчера, ушло, оставив лишь легкую боль там, где билось сердце. Раз у меня улеглось, может, и жемчужина успокоилась? Увы, стоило мне выйти в парк, я издали заметил непривычное яркое пятно. Все осталось по-прежнему. Ни хуже, ни лучше. Так же. Я решил, будь что будет, и отправился на обед. В столовой было пусто и накрыто только для меня. Почему-то вид одиноких тарелок больно кольнул в межреберье. Я все еще был зол на Мину и в то же время испытывал потребность ее увидеть. «Наша гостья уже спускалась?» — спросил, как бы невзначай, не желая выдавать эмоции, которые сам не до конца понимал. «Нет, хозяин, не спускалась. Разболелась девчонка совсем. Не послушалась меня вчера, а сегодня лежит пластом и только охает». Не знаю, что меня к этому подвигло, но вместо того, чтобы спокойно завершить обед, я отодвинул почти полную тарелку и поднялся из-за стола. «Я хочу видеть ее». «Так спит она». Если Рози и удивилась моему рвению, то виду не подала. Мне было неважно, спит Мина или нет. Я просто хотел ее увидеть и убедиться, что все в порядке. Давила в груди, не давая покоя и не позволяя пустить все на самотек, будто кто-то другой гнал вперед, наполняя тревогой. В комнате девушки было душно и сумрачно. Плотные шторы отсекали и без того слабый свет с улицы, и запах лечебных снадобий был настолько плотным, что тут же засвербело в носу. Мина действительно спала. На правом боку, свернувшись в клубочек и подсунув ладонь под щеку, она выглядела такой хрупкой и трогательной, что неуместная тревога стала еще сильнее. «Тут слишком душно, ей нужен свежий воздух». Мне неудержимо захотелось вынести ее на улицу или хотя бы распахнуть окно. Но Рози, как курица-наседка, тут же принялась причитать. «Да вы что? Ей то холодно, то жарко. Она то раскутывается, то начинает трястись и стучать зубами. Нельзя ей на улицу. Застудите ее еще сильнее. Она и так слабенькая, не знаю, как пережила плавание в море. Вот температуру собьем, тогда и погуляет». Смысл в ее словах определенно имелся, но мне все равно было не по себе от того, насколько бледной и изнеможденной выглядела незваная гостья. Будто почувствовав мой взгляд, она, не просыпаясь, отвернулась на другой бок. Из худенького плечика сползло одеяло, обнажая неприглядный синяк. Вчера его не было. Я точно знаю, потому что стоял над ней полночи и не мог оторваться от молочно-белой кожи. «Что это?» Рози сморщилась, будто откусила от кислого яблока, и, отведя взгляд, невнятно пробурчала. «Ушиблась где-то?» «Я даже знаю, где». В каменном парке, когда один болван увидел багрянец в жемчуге и потерял голову от страха. Теперь, стоя возле изголовья кровати, я чувствовал себя виноватым за то, что накануне был так груб. Откуда Мине было знать о важности жемчужины и о том, что за всем этим скрывается? Просто любопытная девчонка, которую коварный случай привел в запретную часть драконьего парка. Я готов признать свою вину и извиниться, но для этого Мина должна прийти в себя. «Не будите ее», — прошептала Рози, заботливо поглаживая девушку по волосам. «Во сне силы быстрее восстанавливаются». «Чем ты ее лечишь?» «Так вот же». Она стянула со столика накрахмаленное полотенце и продемонстрировала вереницу бутылочек. Это от жара, это от ломоты, от простуды, это от ушибов и еще для общего укрепления. Привычный набор снадобий от заботливой Рози. Сколько себя помню, стоило только приехать на Рейнер-Бэй и чихнуть, как она тут же появлялась с целым ворохом склянок и непоколебимым желанием вылечить. У Мины нет шансов не поправиться. Можно не переживать. «Держи меня в курсе». Распорядился я и ушел, потому что находиться в комнате, насквозь пропитанной горьким запахом трав, было тяжело. Не зная, чем себя занять, я снова отправился в каменный парк. Прошел между рядов безжизненных статуй предков и остановился перед своей. Еще живой, но уже не такой, как прежде. Отпечатки Мининых ладоней стали темнее, а жемчужина под ними, наоборот, приобрела более светлый оттенок. И глубоко внутри нее пульсировала алая сердцевина. Может, она просыпается? Эта версия была притягательной, но не имевшей ничего общего с действительностью, потому что я не испытывал ровным счетом ничего. Ни приближения зверя, ни каких-то изменений внутри себя, ни всплеска сил. Все как прежде. Как вчера, как позавчера, как неделю назад, год, два. Даже наоборот накатывала удрученная апатия вместе с желанием махнуть на все рукой. Уехать с острова и больше не возвращаться сюда. Не бередить душу напрасными надеждами и осознанием собственного бессилия. Погода еще эта, будь она неладна. Сколько уже можно греметь и нагнетать, сгоняя к острову все тучи Ютории? Уж ливануло бы так, чтобы за стеной дождя скрылся весь мир, а потом вернулось солнце. Что угодно, но только не эти нескончаемые серые клубы над головой, разрываемые белыми всполохами молний и постоянный гул грома. На моей памяти впервые такое, чтобы месяцами напролет не было ни одного ясного дня, и при этом земля трескалась от нехватки влаги. И творилось это только здесь, на островах. Большая земля жила как обычно и таких сложностей не знала. Мне было некуда идти и нечем заняться, поэтому я привычно опустился на землю возле лап своего дракона, привалился к нему спиной и уставился вдаль, туда, где тучи были еще темнее, чем над Рейнер-Бэй. Там, среди тяжелых волн Седого моря, притаились другие острова, которым тоже приходилось несладко. Большинство из них настолько малы и неуютны, что остались необитаемыми, но были и вполне приличные, на которых раскинулись целые поселения, разводили скот и возделывали поля. С одного из этих островов избежала Мина. Ее образ преследовал меня. Я должен был настроиться на призыв дракона и пробуждение древних сил, а вместо этого предавался размышлениям о том, как там она. Все еще спит. Или сердобольная Рози разбудила, чтобы накормить и дать лекарства. Могу я чем-нибудь помочь? Запрокинув голову, я уставился на опороченную жемчужину и надсадно выдохнул. Глупец. Какая разница, как себя чувствует едва знакомая девчонка, когда на кону стоит возрождение рода? К вечеру ее состояние не улучшилось. Жар разошелся еще сильнее, и Розе пришлось обтирать худое пылающее тело очередной вонючей настойкой. «Что ж ты слабая такая?» — причитала она в очередной раз, прикладывая влажную тряпку к горячему лбу. «Уже столько микстуры влила из надобий, что и мужика на ноги можно поставить, а это все чахнет. А ну-ка марш отсюда!» Последнее — это уже нам. Бен-младший то и дело ошивался возле спальни Мины. Мне тоже там было как медом намазано. Даже хмурый смотритель замка Бен-старший и то время от времени появлялся на пороге и хмуро смотрел, как его жена хлопочет над бледной девушкой. «Может, дело не в море?» Как-то раз выдал он. «Может, она сама по себе больная и привезла с собой неведомую хворь на наш остров?» «Сам ты хворь!» — цыкнула на него жена. «Иди уже отсюда!» «От твоей хмурой физиономии даже у меня температура поднимается!» Не знаю почему, но слабость гостьи резала меня по-живому. Будто не ее, а меня эта самая хворь скручивала и не давала нормально спать по ночам. Я просыпался по 100 раз и шел проверять, все ли в порядке, а иногда, невзирая на причитания старой Рози, оставался на ночь в комнате. «Хозяин!» — устало вздыхала она. «Зачем вам тут сидеть? Спит девчонка, я контролирую. Или не доверяете?» «Доверяю», — отвечал я и выпроваживал ее из комнаты. Кто бы еще мне самому объяснил, зачем я это делал? Волнение за Мину накатывало волнами. Иногда сходило на нет, и я занимался своими делами. А иногда скручивало так, что рвался обратно. Выпроваживал всех, кто в тот момент был рядом, и сидел в кресле возле кровати, не сводя взгляда с бледного лица и трепещущих ресниц. Не дать не взять. Дракон, чахнущий над своим сокровищем. Жемчужина тоже чудила. Иногда казалось, что вот-вот вернется к прежнему спокойному серебристому мерцанию, а иногда пульсировало так сильно, что становилось страшно. И тучи. Проклятые, нескончаемые тучи, пожиравшие небосвод. Глядя на них, изо дня в день я зверел. Они словно насмехались, дразнили, обещая дождь, но не давая ни капли. Порой серая мгла давила так сильно, что я был готов сорваться с Рейнер-Бэй и уехать домой. Казалось, что смысла нет, что сколько бы я тут ни торчал, ничего не получится. Это место силы нашего рода, но, похоже, оно иссякло. Как-то вечером я застал мрачную Рози в кухне. Она резала овощи, скидывала их в кастрюлю и при этом что-то бурчала, споря сама с собой. Увидев меня, женщина вздрогнула и выронила наполовину почищенную морковь. «О, хозяин!» — выдохнула, прижимая руки к груди. «Ходите так тихо, будто призрак!» «Вроде пока живой», — криво усмехнулся я. «Несмотря на то, что здесь скука смертная». С мягким укором Рози посмотрела на меня. «Нельзя так говорить, беду накликаете!» Она отставила овощи в сторону, взяла с крючка клетчатое полотенце и неспешно вытерла покрасневшие натруженные руки. «Давай уже, говори». Я устало потер шею и опустился на стул. «Я же вижу, что тебя весь день распирает». Рози покраснела, замялась, теребя в руках несчастное полотенце и смущенно сказала. «Вы как отец ваш. Так же прозорливы. Насквозь, видите, ничего от вас не скрыть». Сравнение с отцом польстило. Лорд Шелдон Рейнер всю жизнь провел на службе у императора и зачастую, решая проблемы государственной важности, оставался далеко не последним человеком в Ютории, пока еще. Как только моя жемчужина погаснет, род Рейнеров потеряет не только возможность обращаться, но и преференции при дворе, где многие двери открыты лишь для драконов. Нам и так дали отсрочку в 10 поколений из-за предсказания, сделанного придворным оракулом. Теперь время на исходе. «Говори, что хотела». Рози отвела взгляд в сторону и промямлила. «Я тут подумала. Может, старик Бен не так уж и не прав?» «Насчет чего?» Без особого интереса спросил я. «Насчет мины. Неделю почти у нас, а лучше не становится. Я уж и так, и эдак, и микстуры, и мази, и обтирание. Почти все запасы свои истратила». Махнула на полочку, где хранились изрядно поредевшие лечебные склянки. «Должно быть хоть какое-то улучшение, а его нет. Она спит целыми днями, а когда приходит в себя, пылает, как раскаленная кочерга. Почти не ест, прозрачная стала, словно капля дождя». «И чего ты хочешь?» Процедил я сквозь зубы, внезапно почувствовав, как в груди полыхнуло. На какой-то миг захотелось оскалиться и прорычать «моё». Но порыв сошел на нет так же внезапно, как и появился. Дурак я, что ли? Ну какое «моё»? 3 раза от силы с ней говорили, и на 3-й раз я довел ее до слез. «Давайте отправим на Большую Землю к нормальным лекарям. Они мигом ее на ноги поставят, а я не справляюсь. Чувствую, что пустым занимаюсь. Гублю ее только, отнимая драгоценное время». Слова Рози не были лишены смысла, но почему-то защемило под ребрами. «Я ведь не целитель и даже не сельская лекарка. Пользуюсь тем, что бабка показала, и все. Одно дело — простуду у своих мужиков лечить, и совсем другое дело — это девчонка. Я не знаю, что с ней, хозяин. Просто не знаю, и все. И если мы тут ее оставим, то она погибнет, потому что нет толку ни от моих микстур, ни от обтираний». Уныло развела руками Рози, расписываясь в собственной беспомощности. Я угрюмо молчал. Вроде и права она, но внутри все противилось. Да, на Большой Земле помогут, особенно если дам рекомендацию и попрошу особого участия. Тогда миной займутся лучшие целители Ютории, но... Что это за Ной, откуда оно взялось, я не понимал. Только чувствовал, как надрывно сокращается в груди. «Вдруг и правда хворь какая неведомая?» — тихо спросила экономка. «Ладно, мы с мужем старые, пожили свое. А вы? А Бен-младший? Как-то боязно мне». О том, что могу подхватить от мины какую-то болезнь, я даже не думал. Эта мысль казалась настолько нелепой, что вызвала усмешку. Правда, кривую и совсем не радостную. «Давайте отдадим ее», — с робкой надеждой предложила Рози. «С первым кораблем отправим с Рейнер-Бэй. Пока еще не поздно. Пока еще у мины есть силы добраться до Большой Земли. Хозяин?» Я долго молчал, отбивая пальцами по столу ломанный ритм. «В чем вообще проблема? Почему я должен противиться тому, чтобы девчонка покинула остров? В конце концов, с ее появлением только добавилось проблем. И да, ей нужна помощь. Нормальная, а не баночки с вонючими настойками». «Не вижу повода ее здесь задерживать». Как можно равнодушнее пожал плечами. «Пусть отправляется на Большую Землю с первым кораблем. Я напишу сопроводительное письмо, чтобы ей занялись лучшие лекари». Заметным облегчением Рози выдохнула. «Правильное решение, хозяин. А то ведь не простим себе, если с ней что-то случится. Ни я, ни вы». В этом она была права. Меня тревожило состояние мины, и я хотел, чтобы она поправилась. А странное желание оставить ее подле себя, удержать во что бы то ни стало, оно глупое и беспочвенное. Прошло еще несколько дней, но ситуация не изменилась. Мина по-прежнему большую часть времени проводила во сне и полыхала, как зажженная свеча. Оказавшись со своими настойками бессильной перед жаром, Рози начала таскать из погреба лед и обтирать им горячую гостью. Помогало плохо. Вроде только температура спадет, только воспаленный румянец исчезнет с бледных щек, но проходило всего пару часов, и все возвращалось на круги своя. «Только бы хуже не стало», — молилась экономка. «Только бы дождалась корабля и продержалась, пока ее довезут к лекарям». При попутном ветре от Рейнер-Бэй до Большой Земли 3 дня пути. Вроде мало, но каждый раз, глядя на трепещущие ресницы мины и на лоб, покрытый испариной, я думал, что это целая вечность. Проклятая жара лишь усугубляла ситуацию, доводя до исступления. Я уже подумывал сесть на корабль вместе с миной и сбежать отсюда, где небо будет снова голубым, а воздух перестанет обжигать своими прикосновениями. Это было низко и подло, признак слабости. У меня были обязательства перед родом, перед отцом, братьями, перед теми, кто еще не потерял надежду. А я думал лишь о том, как бы сбежать с Рейнер-Бэй. И состояние мое непонятное угнетало еще сильнее. Я чувствовал себя не в своей тарелке, маялся, то испытывая апатию, то дикое желание куда-то бежать и что-то делать. Порой накатывало так, что глаза слепило от ярости. Хотелось разнести весь остров в щепки, стереть его с лица земли. Зачем? Ответа не было. Как и объяснение тому, почему меня бросало из крайности в крайность. Вот и сейчас. Я только завалился спать, но через 10 минут уже поднялся и отправился в комнату мины. Медом там, что ли, намазано? Я уже не пытался бороться с собой, просто шел, уныло заправив руки в карманы. Тихо отворив дверь, я шагнул внутрь. На прикроватном столике неярко мерцал ночник. Несмотря на жару, мина спала, укрывшись одеялом по самые уши, а измотанная Рози задремала, привалившись к одному из кроватных столбов. Я тронул ее за плечо. Женщина сонно заморгала, потерла ладонями заспанное, осунувшееся лицо и надломленным голосом произнесла. «На минуточку ведь присела и как вырубила!» Иди к себе. Нет, хозяин, смотреть за ней надо. Я посмотрю. Она снова завела песню о том, что хворь девчонки непонятная, что нельзя никому заражаться, а сама Рози уже настолько стара, что ее не жалко. Уверен, она еще долго продолжала причитать после того, как я выставил ее за дверь. В комнате сразу стало тихо. Я опустился на край кровати и уныло уставился на спящую Мину. «Что же с тобой не так-то?» — спросил, прекрасно понимая, что ответа не будет. Она только нахмурилась на миг, будто сквозь сон услышала мой голос. Но потом складка между бровями разгладилась, и на лице снова появилось безмятежное выражение. Я приложил ладонь ко лбу. Он был холодным и липким от пота. Кажется, жар временно отступил, сдавший перед напором заботливой Рози. Надолго ли? Поддавшись внезапному порыву, я провел по гладкой коже, спустился по ровному, чуть вздернутому носу, обвел пальцами контур ярких губ. Мягкие. Идиот. Просто идиот. С этими словами я все-таки убрал руку от ее лица. Во всем виновата жара, настолько мрачная и выматывающая, проникающая в каждый уголок и заставляющая мечтать о холоде и дожде, что не мудрено поплыть мозгами. Еще раз убедившись, что с Миной все в порядке и помощь не нужна, я устроился в кресле возле кровати и приготовился к долгой бессонной ночи. Однако дрема накатила внезапно. Казалось, я только прикрыл глаза и уже через миг погрузился в тяжелую пелену, наполненную шелестом дождя и раскатами грома. В этом сне мне явился Рейнер Бэй во всей своей мрачной красоте. Над ним все-таки клубились грозовые тучи, но вместо жары хлестал оглушающий ливень. Настолько плотный, что постепенно черный остров замка исчез за мутной стеной. Единственным ярким пятном в сером мире остался пульсирующий багрянцем свет от жемчужины высоко на утёсе. Я смотрел на него и с каждой секундой креп в уверенности, что нельзя допустить угасания, и что одному с этой задачей мне не справиться. Но разве я один? Обернувшись, я увидел рядом с собой Мину. В длинном светлом платье, с распущенными волосами, которые, несмотря на потоки воды с неба, оставались сухими и неспешно вились на ветру. Она улыбалась, и от этой спокойной, теплой улыбки внутри засыпали демоны. Гасло раздражение, рассыпались в дребезги угрюмые обреченности мысли о том, что ничего нельзя исправить. Можно. Хороший сон. Приятный. Уютный. Такой, что не хотелось просыпаться. Наоборот, переполняло желание остаться здесь, подставляя лицо свежему ветру и сжимая в объятиях хрупкую девушку. Объятия? Словно толчком меня выкинуло на поверхность, моментально разгоняя остатки сна. Я ни черта не в кресле. На кровати, притянув себе под бок мирно посапывающую Мину. «Ох ты ж!» — отдернул от нее руку, как от огня. «Когда я умудрился перебраться сюда?» «Не помню. В голове ни одного проблеска, только мягкая вата, не желавшая отпускать из своего плена». Медленно, стараясь не скрипеть матрасом, я перекатился на край и встал с кровати. Руки еще хранили сонное тепло девичьего тела, а сердце неистово гудело. Я обернулся на спящую Мину, и во рту пересохло от желания лечь обратно. Черт знает, что творилось. Я не узнавал сам себя, будто кто-то другой вселился в привычную оболочку и поступал так, как ему заблагорассудится. К счастью, в коридоре раздались торопливые шаги. Кто-то очень спешил. Я предусмотрительно отошел от кровати еще на пару шагов, чтобы не давать повода для сплетен и домыслов, а спустя миг к нам ворвалась запыхавшаяся Рози. «Хозяин! Боги услышали наши мольбы! На горизонте появился корабль!» «Присмотри за ней!» Скупо приказал я и поспешил прочь. Вроде надо бы радоваться, что помощь на подходе. Но в тот момент, когда я выбрался на террасу каменного парка и увидел вдалеке корабль с наполненными ветром парусами, мной одолевали разные чувства, но радости среди них не было. Со смотровой площадки было хорошо видно, как небольшой маневренный корабль подходит к причалу Рейнер-Бэй. Там уже поджидал Бен. Матросы сбрасывали швартовы, он крепил их на кнехты, потом спустили деревянный трап. Первым на берег сошел капитан. Они с Беном пожали друг другу руки, о чем-то переговорили, и после этого команде была дана отмашка на разгрузку. Моряки начали носить ящики и плетеные корзины с товарами, выкатили несколько бочек. Работа продвигалась споро. Было видно, что капитану и команде не терпится покинуть неприветливый остров, который в обычное это время производил мрачное впечатление, а сейчас и вовсе угнетал одним своим видом. Я полностью положился на Бена и не вмешивался. Наоборот, стоял наверху, испытывая глухое раздражение от присутствия чужаков, и не имел ни малейшего желания принимать участие в этом процессе. Лишь когда все добро было разнесено по кладовым и трюмам, а причал полностью опустел, я отправился вниз. Пора было отдать самый ценный груз. Каждая ступень каменной лестницы, ведущей по склону к пристани, отпечатывалась надгробием в памяти. Ноги шагали через силу, медленно, отказываясь подчиниться моей воле. На сердце давило. Внизу я встретил Бена-младшего. Он сидел на позеленевшем прибрежном валуне и теребил в руках пожухлую травину. Вид у него был несчастный и даже потерянный. Он только на миг взглянул на меня и отвернулся, но в мимолетном взгляде мне почудился упрек, будто я был в чем-то виноват. Я прошел мимо, ни слова ему не сказав. Не было ни настроения для разговоров, ни желания выяснять, что кому не нравится. Скорее бы закончился этот день. На пристани меня уже поджидал капитан вместе с Беном. Они делали последнюю сверку и договаривались о следующем заходе. Непоседливая Рози притащила целый баул с барахлом и теперь суетилась неподалеку, нервируя мужчин своей активностью. «Это Минни», — сказала она, перехватив мой взгляд. «На корабле-то ни белья хорошего, ни покрывал, а ей забота нужна, комфорт. Ох, не знаю, как она перенесет эту поездку». Я отвернулся. Каждое ее слово впивалось когтями в и без того взволнованное сердце. Тошно. «Лорд Рейнер, ваш смотритель сказал, что с нами отправится пассажир. Это так?» Обратился ко мне капитан после скупого приветствия. Он тоже выглядел хмурым и недовольным, будто ворон, которого согнали с родного гнезда. Обветренное лицо, изрезанное грубыми морщинами, глаза светлые, как лед на горном озере, и такие же холодные. Он железной рукой управлял кораблем и командой, всегда вовремя доставлял грузы и четко выполнял поручения, дорожа своей репутацией. Но сегодня я его воспринимал как помеху, досадную, неприятную, покушавшуюся на то, что принадлежит мне. «Так», — сквозь зубы процедил я и спрятал руки в карманы, чтобы никто не заметил, как нервно сжимаются кулаки. «Сказали, что она нездорова. Мне нужно ее изолировать от команды?» Глухое раздражение в моей груди ширилось. «На ваше усмотрение. Мы не знаем, что с ней. Своими силами вылечить не смогли». «Понял. Что еще мне надо знать об этой пассажирке? Какие-то снадобья, настойки?» С моего молчаливого позволения вперед выступила Рози. «Вот тут я приготовила ей вещи. Подушку хорошую, одеяло, простыни. Могу сама застелить, чтобы вас не утруждать. Когда она просыпается, у нее тут же ползет кверху температура. Поэтому надо наготовить держать настойку сивушника». Вытащила из тюка темную бутылочку, потом еще одну. «Вот этим надо поить, если дыхание станет тяжелое. А вот этим...» Я слушал ее вполуха, не разбирая отдельных слов. Они вливались в сплошную пелену и душили необратимостью. Давили, вынуждая все сильнее и сильнее стискивать кулаки. Перебивали дыхание, ломали. Протест в душе достиг такого накала, что превратился в беспощадный бунт. «Я все понял», — сказал капитан, внимательно выслушав наставление Рози. «Сделаю. Можете нести ее». «Можем. Пожалуй, нет». «Она никуда не едет». От этих слов все вздрогнули и уставились на меня, как на ненормального. «Плевать. Пусть как хотят, смотрят. Я все решил». «Простите?» Чуть склонив голову на бок, уточнил капитан. «В каком смысле не едет?» «В прямом. Мина останется здесь». «Хозяин?» — ужаснулась Рози. «Но как же? Мы же не вылечим ее сами. Ей будет только хуже. Погубим». «Не погубим», — уперся я. «Нельзя же так». «Можно». Что-то жесткое во мне, упрямое до невозможности и злое, отказывалось признавать, что мина безнадежна и что своими силами нам ее на ноги не поставить. «Поставим. Я поставлю. Сам». «Можете отплывать, капитан. Ваша помощь в этом вопросе не потребуется». «Вы уверены?» — спросил он, переводя непонимающий взгляд то на меня, то на бледную Рози. «Более чем». Женщина тихо всхлипнула, вызывая раздражение и желание отправить ее подальше. «Раз больше ничего не требуется, мы отчаливаем. Попутного ветра». Мне больше нечего было сказать. Я уходил с пристани, быстро и без сомнений. Еще никогда в жизни я не был так уверен в своем решении. Эту уверенность не мог ослабить ни вид корабля, медленно отходящего от острова, ни стоны перепуганной Рози, едва поспевавшей за мной. Я знал, что делать, чтобы мина пришла в себя. Первонаперво дернул шторы и открыл окна, запуская в комнату морской воздух. Когда порыв соленого ветра ворвался в помещение, Рози схватилась за сердце. «Хозяин, нельзя так! Застудите!» «Какое застудите? Духота!» Чтобы выгнать спёртый запах лечебных настоек и болезни, я открыл и второе окно. Этого мне показалось мало. Откуда в комнате, насквозь пропахшей травами и горечью микстур, взяться здоровью? Ниоткуда. Поэтому, недолго думая, подхватил мину на руки вместе с одеялом и направился к выходу. «Стойте! Вы с ума сошли!» Рози преградила мне путь. Встала в дверях, уперевшись руками-ногами, как морская звезда. «Ей нужен постельный режим. Нужно отдыхать. Вы точно ее погубите!» Ее трясло, а я знал наверняка, что поступаю правильно. «Это не комната, а склеп. Приберись тут, Рози». «Но как же?» «Мину я пока заберу к себе». Плечом оттеснив женщину в сторону, я вышел в коридор. Но вместо того, чтобы отправиться в свои покои, пошел совсем в другую сторону. Сердце, предчувствие и еще черт знает что гнали меня в парк каменных драконов.